гуру. Низшее «я» человека является средоточием ошибок и заблуждений. Самость – слуга Майи. Высшее «я» этой склонности не имеет. Все, что идет через низшие оболочки, подлежит строгой проверке и контролю. Отрешение от них приводит к слиянию со своим высшим «я». Момент смерти позволяет порой отделить ненужную накипь земную от ценностей духа неприходящих. Но хорошо научиться этому отделению ненужного от нужного и временного от неприходящего, пока человек еще в теле плотном живет на земле. Трудно и болезненно делать это в последний момент. С грузом земным трудно быть в мире надземном.